Выйдя, оделся в чистое, прошел в дом. Зайдя в комнату, повалился на мягкую постель. Даже у собаки должна быть своя конура. Я понимал, что дом не мой, и сладится ли в дальнейшем с Дарьей, еще неизвестно. Но сейчас я чувствовал себя на своем месте. Дома, можно сказать. Пришла Дарья, разделась и нырнула ко мне в постель. А работники? Ушли уже, я калитку заперла. Мы предались бурным ласкам. Все-таки 2 недели воздержания для молодого мужика – это много. Утолив первый голод, мы лежали обнявшись. Дарья рассказывала о том, как занималась хозяйством. Видно, ей это нравилось, да с моей легкой руки и получалось. Теперь ей не приходилось считать каждую полушку. «Тебя мне сам Господь послал за мое терпение. Я в церкви все время свечку ставила Николаю угоднику. Вот Бог меня и услышал. Расскажи, как ты съездил?» Я подробно рассказал о моей сызи поездке, единственно умолчав, что дважды прошел через стену. Где-то под сознанием я понимал, что говорить этого не следовало. Рассказ был долгий, часто прерываемый Дарьиными вопросами, оханьем и аханьем. «Ты молодец, Юра, настоящий воин!» Дарья наградила меня жарким поцелуем, и мы занялись любовью. «Бедная девочка, телевизоров и газет нет, серая жизнь, а тут такой интересный рассказ, в котором я почти герой». Утром мы проснулись от стука в калитку, то пришли нанятые работники. Дарья подхватилась, накинула платок, побежала открывать. «Я же решил еще поваляться. Имею право, 2 недели без отдыха, да еще и бурная ночь». В легкой дремоте провел время до обеда, когда меня вытащила из постели раскрасневшаяся Дарья. «Вставай, Лежебока, обед готов!» И когда я отказывался от обеда? Вскочив, оделся, по-армейски быстро умылся и в трапезную. «Ба! Расстаралась Дарья, вот уж молодец!» Стол был царский. Жареные куски белорыбицы, молочный поросенок, заяц, тушеный в сметане, растягаи, тушеные овощи. «Дарья, да мы столько и не съедим. Откуда все? Это ж денег стоит!» «Должна же я после похода накормить, как положено, своего мужчину!» Лукаво улыбалась Дарья. «Ну что ж, есть в этом своя сермяжная, она же посконная правда. Нельзя пускать мужика за такой стол. Вышел я объевшимся, хотелось попробовать всего, а попробовав, добавить». Я поблагодарил Дашу и поцеловал. «Вкусно готовишь, молодец!» Женщина расцвела от похвалы. Я достал из поясной калиты деньги, отсчитал половину, 14 рублей, вручил Дарье. «Вот что, хозяюшка, не дело самогон в предбаннике варить. Найми плотников, пусть привезут леса. Места во дворе много. Пусть ставят вроде небольшой избенки. Там и будут перевар делать. Дело пора расширять. Вижу, на лад идет». Дарья поцеловала меня на радостях и умчалась по делам. После сытного обеда снова потянула в сон. Противиться я не стал и завалился в постель. К вечеру проснулся бодрым, но вставать не спешил. В мозгу, как заноза, сидела мысль. Как же я смог пройти через стену? Не замечал раньше за собой таких чудес. Но сколько я ни думал, придумать ничего вразумительного не смог. Видимо, когда меня закинуло на 500 лет назад, тело приобрело и другие, новые для меня свойства. Нужно будет еще попробовать на досуге, но так, чтобы никто не видел. Сочтут за порождение дьявола, сожгут живьем на костре и все дела. Ведь Изи был под полотями, когда я ввалился в избу, пройдя сквозь стену, и не видел моего появления. Потом он вышел к татарам и не видел повторного перехода. Так что, если молчать, никто и не узнает. Ночь опять прошла в любовных битвах. Дарья была ненасытной. Вот женщина. Как у нее на все хватает сил? Утром снова в калитку забарабанили. Дарья пошла открывать и сразу вернулась. «Это к тебе». Я удивился, быстро оделся и вышел во двор. На улице у калитки стоял Изя и с ним пожилой господин. Похоже, тоже иудей. Вроде я свои обязательства перед Изи выполнил, совесть моя была чиста. Я пригласил гостей в дом, Разговаривать на улице – верх неприличия по местным правилам. Дарья поднесла гостям по ковшику кваса. Мы уселись в трапезной. Я молчал, ожидая, что скажут гости. Первым начал Изя. Он принялся расхваливать меня, мою храбрость, честность, верность данному слову. Я быстро прервал поток красноречия. «Изя, ты ведь не хвалить меня пришел. Ты деловой человек. Давай беречь время. Переходи к делу, ради которого ты пришел». «Вот, познакомься, Юга. Мой соплеменник Абрам. Он тоже ювелир. У него нужда возникла в охраннике. Ему надо в торжок. Как только я услышал о его поездке, сразу вспомнил о тебе и сказал: Абрам, человека лучше ты не найдешь. Послушай старого и больного Изю. Этот человек сделает для твоей охраны больше, чем родственники. Разве я не прав?» «Когда? Насколько идем и сколько денег?» «Абрам!» — воскликнул Изя. «Я же говорил, он почти как еврей. Сразу о деле. Надо выходить послезавтра. Груз невелик, но очень ценен. У меня есть трое своих людей, но Изя так расписывал тебя, Юрий». Мы договорились об оплате и месте встречи. Гости ушли. В комнату тут же вошла Дарья. Что они хотели? «Да вот снова работа подвернулась. Послезавтра ухожу. Недели на две». Дарья ответила просто: «Ты мужчина, тебе решать». Не скрою, мне были приятны такие слова. В моем мире, в моем времени, женщина бы повисла на шее, распустила бы слезы и сопли, уговаривая не ехать и не рисковать. Пройдя в свою комнату, я подошел к зеркалу, всмотрелся. Неужели я похож на иудея? Второе деловое предложение и снова от еврея. Я что, охранник ЧОПа? Этот день и следующий пролетели в хозяйственных хлопотах. Наутро, провожаемый Дарьей, я вышел на улицу. За спиной также висел арбалет с колчаном болтов. За поясом – верный боевой топор. Попробовав его в деле, я мысленно благодарил оружейника, мне его присоветовавшего. Мощное оружие, да только два недостатка. Тяжел и лишь для ближнего боя. Обоз из трех подвод был уже на условленном месте. Двое из охраны сидели на передней телеге, двое на задней. Абрам в одиночестве на средней. Я поздоровался и уселся к нему. Тронулись в путь.